Она ведь смирилась с тем, что замуж никогда не выйдет, и даже не чувствовала себя обделенной. Потом появился Янора, и она, дура, поверила, что заслуживает любви и счастья. Так больно просыпаться. «Прости, я знаю, какая я. Прости, что не сказала». Хотела отвернуться, но не смогла. Он скоро уйдет. Не может не уйти. Так хоть насмотреться напоследок, налюбоваться. «Не к сестре я ездил». Голос чужой, стальной, холодный. «А глаза вернуть? Хотел обрадовать тебя. Кто ж знал, что так выйдет? Подумать мне теперь надо, привыкнуть. До сестры отправлюсь. Ну, ты не плачь, вернусь я». Ну вот, все как она и думала. Это он сейчас обещает вернуться. А там повстречает какую красавицу и забудет о никчемной Илонке. Не расплакаться не получилось. Зарыдала в голос, закрыла лицо руками, метнулась в угол, сутулилась. Шаги. Янора подошел. Неловко положил руку на плечо и проворчал. «Да хватит ныть!» Подхватил ее на руки и, отнеся на ложе, укрыл одеялом. Погасил лампады и задул свечи. «Сказал же, никуда не денусь. Вернусь. Спи давай, ночь на дворе». «Да как тут уснешь?» Но она притворилась. Зажала рот руками и попыталась унять дрожь в плечах. Потом услышала, как хлопает дверь, и больше себя не сдерживала. Умереть бы. Вот прямо сейчас. Пойти да утопиться. Нет, нельзя. Руки легли на живот, и сквозь слезы пробилась улыбка. Янора, конечно, уйдет. Зато ребенок останется. Он будет любить Илонку, несмотря ни на что, несмотря на уродство. Просто так. Просто потому, что она мама. Все не зря. Может, со временем она и возненавидит любимого, но за дитя ему спасибо. Янора сбежал. По-другому и не скажешь. Добрался до ближайшего трактира, на последние деньги нанял извозчика и приказал ехать до Кичи, городка, где жили Талейта с Барто. Сестра поймет и, может быть, одобрит. А все-таки он подлец, мерзавец и трус. Утверждал, что вернется, но не уверен, что исполнит обещание. О ребенке, впрочем, позаботится. Для этого достаточно приезжать примерно раз в полгода, а то и год. С деньгами, разумеется. Главное при этом не смотреть в глаза Илонке. И Янора всегда был неравнодушен к женской красоте. Его любовницы были, если и не красивы, то хотя бы привлекательны. Какая насмешка, что его женой стала Илонка, пивунья, ласковая, теплая и уродливая. Скоро он ее забудет. А как иначе? Невозможно смотреть на нее без отвращения. Не сможет он прожить всю жизнь рядом с такой. Вот и Кича. Городок не сильно отличался от деревни. Разве что дороги кое-где выложены камнем. Расспросив местных, Янора узнал, где живет Барто Келети. И без труда нашел нужный дом. Беленые стены, украшенные резьбой окна, расшитые занавески. Опрятный двор, похоже, семья Келети и впрямь не бедствовала. На стук открыла сестра, тоже как Илонка брюхатая. Прижала руки к щекам, на лице удивление, обняла и заверещала. «Братик, да как же, я-то думала, куда пропал? Мне ни словечка не сказал, как в воду канул!» Она расцеловала его, пригласила в дом и снова запричитала. Я боялась, вдруг тебя и в живых нет. Корила себя, ругала, на чем свет стоит. Ну хоть бы весточку через кого прислал. Янора прервал ее сердито-радостное восклицание. Знаешь, а я зрение вернул, произнес он с улыбкой. Талейта сначала не поверила, потом ахнула и захлопала в ладоши. Через минуту спросила. Ну ты хоть как, рассказывай, не обженился еще? Нет. Вот и ложь, вот и предательство. Вернулся из лавки зять. Поприветствовал, начал расспрашивать. А там и время ужина подошло. Вроде еда не хуже, чем дома, даже лучше. Густая мясная похлебка, мягкий пшеничный хлеб. А почему-то кажется пресный и безвкусный. Барто с Талейтой, похоже, счастливы, оба так и светятся. А Янора смотрит на них и чувствует себя чужим. Была у него сестра, а стала мужняя жена. Теперь брат в ее жизни хоть и дорогой, а только гость. У него же никого близкого не осталось, только та, которую он не может любить. И не любить тоже не может.